Технологии на страже маркетинга. Вы действительно начинаете потеть в эмоционально напряженных ситуациях. Это естественная реакция организма, которую мы часто не замечаем. С помощью биометрических технологий мы можем увидеть эти скрытые процессы и разоблачить тайны нашего подсознания. Биометрические данные не просто интересная научная игрушка. Это инструмент, который помогает лучше понять, как мы принимаем решения, и сознательные, и бессознательные. Биометрия позволяет измерить уровень внимания и вовлеченности, отследить движение глаз, выявить эмоциональное состояние и даже прочитать мозговую активность. Отслеживание взгляда показывает, куда мы смотрим, куда направлено наше визуальное внимание. В 1990-х годах произошла революция в биотехнологиях визуализации мозга, что открыло перед учеными и маркетологами новые горизонты в понимании нейронной активности и ее влияния на поведение человека. То десятилетие стало переломным благодаря разработке методов, которые позволили в реальном времени наблюдать, как работает мозг в ответ на различные стимулы, будь то реклама, продукт или эмоциональная реакция на бренд. Пупилометрия, измерение размера зрачка, позволяет узнать, сколько вычислительной мощности мы выделяем на решение той или иной задачи. Реакция кожного сопротивления показывает уровень стресса и интенсивность эмоций. Частота сердечных сокращений позволяет отслеживать уровень вовлеченности. Выражение лица рассказывает нам о наших эмоциях, от радости до печали, и даже о таких тонких чувствах, как отвращение, гнев и удивление. Измерение мозговых волн и новые методы визуализации помогают точно определить мозговую активность, которая управляет нашими мыслями, чувствами и поведением. Биометрические технологии позволяют подглядеть за мозгом, даже когда мы просматриваем социальные сети, гуляем по магазину или наслаждаемся фильмом дома. Нейромаркетинг все еще очень молодая область исследований, и не стоит переоценивать результаты биометрических данных. Но с каждым днем мы все ближе к тому, чтобы разгадать тайны подсознания и применить эти находки, чтобы создавать более эффективные маркетинговые стратегии и улучшать пользовательский опыт. Далее рассмотрим инструменты, которые используют продвинутые маркетологи в своей работе. Функциональная магнитно-резонансная томография. Одной из ключевых технологий, которая трансформировала нейронауку и впоследствии нашла применение в маркетинге, стала функциональная магнитно-резонансная томография. Метод позволил ученым увидеть, как кровь движется в мозге, показывая, какие зоны активируются в ответ на определенные стимулы. Ранее изучение мозга было ограничено постмортальными исследованиями или инвазивными методами. Но с появлением ФМРТ мы получили возможность наблюдать за живым мозгом, не причиняя вреда. Как метод работает? Определяет связанный с повышенной нейронной активностью кровоток в мозге. Что показывает? Детальные эмоциональные реакции, уровень вовлеченности, память. Плюсы и минусы. Самый дорогой и в то же время требующий медицинского вмешательства метод. Менее детализированный, чем ЭЭГ, но считается золотым стандартом для измерения конкретных эмоций. Должен выполняться в лаборатории. Применение в нейромаркетинге. Для маркетологов метод стал прорывным, поскольку позволил понять, как именно мозг реагирует на рекламу, продукт или бренд. Исследования с использованием ФМРТ показали, что когда человек видит любимый бренд или эмоционально заряженное изображение, активируются те же области мозга, что и при ощущении удовольствия или эмоционального возбуждения. Особенно важна в этом плане работа центров вознаграждения, таких как прилежащее ядро, которые отвечают за формирование мотивации и привязанности. Электроэнцефалография. Читать мысли клиента, чтобы продавать больше. Другим важным инструментом стала электроэнцефалография, которая позволяет измерять электрическую активность мозга. В отличие от ФМРТ, ЭЭГ фиксирует быстрые изменения в мозге, давая возможность понять, как мозг реагирует на кратковременные визуальные или звуковые стимулы, например, на рекламные ролики. Опыты с применением этого метода показали, что эмоциональные отклики на рекламу или продукт часто появляются мгновенно, что может быть использовано для тонкой настройки маркетинговых стратегий. Как метод работает? Аппаратура записывает электрические сигналы на коже головы, появляющиеся из-за движения нейронов внутри мозга. Что показывает? Уровень вовлеченности, память. Плюсы и минусы. Дороже и сложнее, чем многие другие методы. Не такой точный, как ФМРТ, но показывает изменения, происходящие за более короткие временные интервалы. Применение в маркетинге. Технология позволяет считывать мозговые волны и анализировать реакции на рекламные стимулы с точностью до миллисекунды. ЭЭГ фиксирует электрическую активность мозга, которая отражает эмоциональное и когнитивное состояние человека: внимание, расслабление, возбуждение, радость, страх. Как правило, используется во время АБ-тестирования разных версий рекламы, чтобы выбрать те, которые наилучшим образом активируют в мозге зоны удовольствия, связанные с мотивацией и желанием купить. Отслеживание взгляда. Куда смотрит покупатель? Что привлекает его внимание? На чем задерживается его взгляд? С помощью технологии отслеживания взгляда, мы уже говорили о ней в главе «Внимание, новая нефть», это становится возможным. Маркетологи могут буквально проследить за движением глаз потребителя, анализируя, какие элементы рекламы, упаковки или веб-сайта приковывают его внимание, а какие остаются незамеченными. Как метод работает? Определяет, куда именно направляют свой взгляд клиенты. Что показывает? Что привлекает внимание? Что вызывает затруднения? Какова скорость распознавания визуальных элементов? Плюсы и минусы. Относительно недорогой и простой в применении. Лучше всего использовать в сочетании с биометрией. Применение в маркетинге. Технология позволяет оптимизировать дизайн, контент и расположение элементов так, чтобы максимально эффективно управлять вниманием покупателя и подталкивать его к нужным действиям. Анализируя тепловые карты внимания, можно выявить самые привлекательные элементы рекламы, оптимизировать дизайн упаковки, улучшить навигацию на сайте. Впрочем, тепловую карту посещений предлагает также веб-визор от Яндекса, и сделать контент более увлекательным. Ай-трекинг помогает понять, как люди воспринимают информацию, какие элементы вызывают у них положительные эмоции, а какие раздражение или скуку. Это позволяет создавать маркетинговые материалы, которые будут работать на уровне подсознания, незаметно управляя вниманием и формируя нужные ассоциации. Отслеживание зрачков. Эта технология позволяет анализировать движение глаз и то, как меняется размер зрачка, что дает ценные сведения о когнитивной реакции и эмоциональном состоянии человека. Отслеживая траекторию движения глаз, можно понять, на что человек обращает внимание, какие элементы на странице или в видео его привлекают, а какие игнорируются. Изменение размера зрачка свидетельствует об уровне заинтересованности и вовлеченности. Расширение зрачка может указывать на интерес, а сужение – на скуку или отторжение. Как метод работает? Измеряет, расширены ли зрачки у субъектов, что показывает уровень вовлеченности. Плюсы и минусы. Не измеряет эмоции. Применение в маркетинге. Технология используется в рекламных кампаниях, дизайне веб-сайтов и исследованиях потребительского поведения, помогая оптимизировать маркетинговые материалы, сделать сайты более удобными для пользователей и понять, как люди реагируют на разные продукты и услуги. Биометрия позволяет комплексно измерять физиологические реакции, частоту сердечных сокращений, проводимость кожи, потовые реакции, дыхание, а также активность мозга с помощью ЭЭГ. Иногда в биометрические исследования включают и отслеживание движений глаз и мимики. Однако чаще ай-трекинг и фейс-трекинг рассматриваются как отдельные специализированные методы, которые можно комбинировать с биометрией. Как метод работает? Фиксирует сердцебиение, дыхание и кожно-гальваническую реакцию. Что показывает? Уровень вовлеченности и эмоциональную валентность, положительная или отрицательная реакция. Плюсы и минусы. Сам по себе метод дает физиологический фон, но для полной картины его целесообразно сочетать с ай-трекингом или анализом мимики, чтобы видеть, на что именно человек реагирует. Применение. Биометрия позволяет маркетологу заглянуть в глубину потребительского сознания, измеряя физиологические реакции на рекламу, продукты и услуги. Это дает возможность увидеть, что действительно привлекает внимание клиентов, какие эмоции вызывает то или иное решение и как лучше создавать маркетинговые материалы, которые реально зацепят и убедят целевую аудиторию. Новые перспективы и практическое применение. Визуализация мозга позволила заглянуть глубже в процесс принятия решений. Исследования показали, что решения о покупке основаны на эмоциональных триггерах, которые активируются в глубинных структурах мозга. А благодаря фМРТ мы знаем, что бренд может вызвать эмоциональный отклик даже быстрее, чем человек осознает свои мысли. Это открыло возможности для создания маркетинговых стратегий, которые нацелены на эмоциональные мотиваторы. Их мы разбирали в предыдущей главе. Результаты исследований используются для того, чтобы адаптировать рекламные кампании под нейронные реакции. Например, если исследования показывают, что у аудитории при просмотре рекламы с определенным посланием или цветовой гаммой активируется зона, связанная с доверием, это можно использовать для создания более эффективных рекламных кампаний. Благодаря биотехнологиям визуализации мозга, маркетологи получили доступ к инструментам, которые позволяют взломать мозг потребителя, понять не только его сознательные, но и подсознательные реакции на продукт, бренд и рекламу. Нейронаучные данные помогают создавать маркетинговые стратегии, которые играют на эмоциональных и когнитивных реакциях, формируя глубокие и прочные связи между брендом и клиентом. Компании, которые игнорируют эти данные, проигрывают в битве за клиента. Кейс. Билайн. Как мозг смонтировал рекламу лучше креативного директора? Для нового тарифного плана Билайн провел нейромаркетинговое исследование, проанализировал восприятие рекламы с помощью трекинга взгляда и электроэнцефалографии. Результаты позволили оптимизировать содержание и дизайн рекламного ролика, а также увеличили вовлеченность и конверсии примерно на 30% за 3 месяца. С помощью отслеживания взгляда были выявлены участки рекламы, удерживающие внимание, а ЭЭГ измеряло уровни возбуждения, бета-волны и эмоционального вовлечения, фронтальная асимметрия. Корректировка ролика усилила активацию дофаминовых цепей вознаграждения и снизила когнитивную нагрузку, что повысило эффективность рекламы. 3 секунды правды. Респондент сидит в нейролабе, на экране свежий ролик Билайна. У респондента шапочка ЭЭГ, на мониторе тепловая карта взгляда. Первые 3 секунды и все становится ясно. Внимание прыгает между мелькающими надписями и фоном, лицо героя на экране не успевает зацепить зрителя, логотип живет своей жизнью в углу. На ЭЭГ всплеск возбуждения бета-волн в мозге зрителя. Но эмоциональный вектор слабый, энергия есть, тяги нет. Ролик ставят на паузу, вносят правки в монтаж. Чуть меньше текста в кадре, взгляд героя, направляющая стрела к ключевому офферу, логотип не декор, а смысловой якорь. Второй прогон и кривая фронтальной асимметрии уверенно ползет в зону «подойти хочу». Итог серии правок – рост вовлеченности и конверсии примерно на 30% за 3 месяца. Не магия, нейромонтаж. Что именно продемонстрировали мозговые показатели? Отслеживание взгляда. Стал виден провал внимания в первые секунды и расфокус на CTA. После перестройки кадра траектории взгляда стали короче и целенаправленнее, от лица к тексту, от оффера к кнопке логотипу. ЭЭГ. Пики в бета-диапазоне сигнализировали о возбуждении, но до правок оно носило нервный характер, много стимулов, мало смысла. После выросла фронтальная асимметрия в сторону подхода, approach motivation, зритель не просто просыпался, а хотел действовать. Поведенческий след. Меньше когнитивной нагрузки, выше субъективная легкость обработки, Processing Fluence, больше доверия к оферу и бренду. Переводя с нейроязыка, создатели ролика не добавили эмоцию, а сняли помехи, чтобы мозг сам выделил вознаграждение. Это и есть дофамин. Система предвосхищения выгоды срабатывает, когда цель ясна, путь короткий, а награда ощущается под рукой. Хирургия ролика. Что конкретно изменилось после замеров и как это повлияло на показатели? Первое. Первая склейка. 0,3 секунды. Был сделан фокус на лицо героя. Человеческий взгляд – самый сильный магнит внимания. Поворот глаз героя в сторону оффера. Глазной контакт в кадре направляет сканирующий рефлекс зрителя. Второе. Текст и цифры. Убрали текстовую кашу. Теперь зритель видит одно обещание за один кадр. Шрифт стал крупнее, выше контраст, дольше экспозиция, чтобы текст успевали прочитать. Третье. Оффер как сценарный ритм. Ключевая выгода размещена раньше, до 5 секунды. Второстепенные аргументы выстроены в лестницу пользы, по одному шагу, без развилок. Четвертое. Логотип и сетей. Убран мерцающий угол. В обновленной версии логотип показан в паре с CTA и озвученной выгодой на чистом фоне. Финал удлинен на доли секунды, чтобы зритель успел закрыть гештальт кликом-переходом. Почему это сработало? Нейроэкономика выгоды. Дофаминовая предвосхищаемая награда. Когда выгода прочитывается быстро, растет вероятность ошибки предсказания в плюс. Мозг как бы говорит: «О, это лучше, чем я ожидал», и подталкивает к действию. Внимание – узкое горлышко. В первые секунды воронка внимания микроскопична. Если туда попадает не оффер, а украшение, мы сжигаем пиковую мощность. Обработка без трения. Понижая когнитивную нагрузку, маркетологи повышают субъективную правдоподобность. То, что легко читается, кажется более верным и безопасным. Пик – конец. Запоминается вершина эмоций и финал. Билайн синхронизировал их с выгодой и брендом. Протокол нейромонтажа. Как повторить в своей компании? Первое. Карта внимания. ИТИ. Тестируйте черновик ролика с помощью отслеживания взгляда. Всего 8-15 человек в эксперименте уже дают направление для корректировок. Ищите. Прыжки взгляда в первые 3 секунды, слепые зоны сетей, конкуренцию текста с лицами. Второе. Карта мотивации, ЭЭГ. Смотрите на возбуждение бета-волн и фронтальную асимметрию. Пики без положительной асимметрии равно шум. Третье. Правка по трем лупам. Фокус. Один смысл на кадр. Проводка. Взгляд героя. Стрелка. Движение указывает путь оффера. Чистота. Убираем лишние элементы, оставляем смысл плюс действие. Четвертое. Ретест. Подтвердите, что внимание теперь везут по рельсам, а мотивация находится в плюсе. Пятое. Полевая проверка. Быстрый сплит на перформанс-плейсментах, то есть в таких рекламных размещениях, где результат измеряется конкретными действиями, кликами, заказами, конверсиями. Первая склейка, плотность текста, длительность финального кадра. Формула дофаномики для видеорекламы. Конверсия равно фокус умножить на эмоции умножить на понимаемость умножить на уверенность. Фокус. Если в первые 3 секунды главная мысль? Эмоция. Считывается ли личная выгода, а не только красота ролика? Понимаемость. Оффер читается за 1-2 фиксации взгляда. Уверенность. CTA плюс бренд дают ощущение надежности. Не потеряю, если кликну. Любой ноль в множителях равно ноль на выходе. Чек-лист кадра, который продает. В кадре одно действие зрителя, не или-или. Взгляд героя, движение, ведет к офферу, CTA. Текст меньше либо равно 7 слов, без мелочевки и звездочек. Логотип живет не отдельно, а вместе с выгодой. Финальная склейка больше либо равно 1 секунды на статичном фоне. Оффер раньше истории. История – сервис оффера. Типичные ошибки и как их лечить. Красота вместо выгоды. Картинка уводит взгляд от смысла. Лекарство – проверить тепловую карту. Если оффер в холодной зоне – урезать декор. Слайд-лекция. Много текста, высокий бета-уровень без вовлечения. Лекарство – одна мысль, один кадр. Логотип одиночка. Бренд вне контекста действия. Лекарство – сцепить логотип с обещанием и CTA. Этическая ремарка и вывод. Нейромаркетинг – это не слепая манипуляция, а прозрачность смысла. Вы не ломаете зрителя, вы помогаете мозгу сделать выбор без лишнего шума. Когда выгода реальна, чистая подача ускоряет положительный ответ. Когда выгоды нет, никакая фронтальная симметрия на ЭЭГ не спасет. Кейс Билайна – учебник по дофаминовой частоте рекламы. Ай-трекинг показал, где теряется внимание. ЭЭГ – когда энергия не превращается в желание. Монтаж по данным убрал трение, усилил предвосхищение награды и дал рост около 30% за 3 месяца. Секрет не в трюках. Секрет в последовательности. Сначала мозг, потом монтаж. Читаем эмоции через ИИ. Представьте, что каждый взгляд, каждое движение лица, каждый жест могут быть мгновенно распознаны и проанализированы, чтобы выявить истинные эмоции потребителей. Сегодня это не фантастика, а реальность, созданная благодаря искусственному интеллекту. В эпоху цифровой революции нейромаркетинг выходит на новый уровень, в том числе за счет использования ИИ для распознавания эмоций, аффективного компьютинга. Программы и сервисы, способные анализировать мимику и жесты, становятся мощными инструментами для бизнеса, позволяя глубже понять, что чувствуют клиенты при взаимодействии с продуктами и рекламой. Аффектива. Компания разработала технологию распознавания эмоций по лицу, которая используется в различных областях, включая маркетинг, медицину и образование. Программа Аффектива может определять такие эмоции, как радость, грусть, гнев, удивление, страх, отвращение и презрение. После успешного запуска в 2021 году компанию выкупил проект SmartEye. Технологии объединены в платформу, которая предоставляет решения для отслеживания внимания и эмоций, в том числе в автомобильной промышленности, маркетинге и исследованиях. Для использования технологии Аффектива необходимо обратиться к компании SmartEye и получить доступ к их платформе. Предлагаются различные варианты сотрудничества, включая лицензированное программное обеспечение, интеграцию API и консалтинговые услуги. Real Eyes. Эта платформа использует веб-камеру для отслеживания движений глаз и мимики, чтобы оценить внимание и эмоциональную реакцию пользователей на веб-сайты, рекламные баннеры и видео. Платформа доступна и активно используется для анализа эмоциональных реакций. Технология, разработанная Real Eyes, распознает радость, удивление, страх и многие другие выраженные на лице эмоции, что позволяет брендам точно и в режиме реального времени измерять, как аудитория реагирует на контент. Данные, полученные с помощью Real Eyes, полезны для оптимизации маркетинговых стратегий и создания более вовлекающего контента, лучше резонирующего с интересами ЦА. Платформа также используется крупными компаниями, такими как Mars, чтобы предсказывать успех рекламных кампаний с точностью до 75%. Real Eyes работает в более чем 75 странах и задействует самую большую базу данных эмоциональных реакций, собранную более чем за 12 лет. Neuro Insight. Эта компания использует электроэнцефалографию для измерения мозговой активности и определения эмоциональной реакции на рекламу и продукты. Технология отслеживает изменения в мозге, помогая в режиме реального времени понять, как люди реагируют на контент. Дает возможность брендам разобраться, какие моменты в рекламных роликах вызывают наиболее сильные эмоции, что способствует повышению вовлеченности и эффективности компаний. NeuroInsight предлагает инновационные решения, которые позволяют компании точно предсказывать, как аудитория будет реагировать на те или иные маркетинговые материалы. ЭЭГ-анализ также дает возможность изучить когнитивные реакции, такие как внимание и память, что делает технологии компании полезными для создания более целевых и эмоционально заряженных рекламных кампаний. Технология адресована компаниям, которые стремятся оптимизировать маркетинговые стратегии и повысить вовлеченность клиентов. Все это обеспечивает лидерство NeuroInsight в области нейромаркетинга и эмоционального анализа. Преимущества использования эмоционального ИИ в маркетинге. Объективность данных. В отличие от традиционных методов исследования, таких как опросы и фокус-группы, эмоциональный ИИ позволяет получать объективные данные об эмоциональной реакции потребителей. Глубокое понимание потребителей. Технология помогает маркетологам выяснить, что движет потребителями на подсознательном уровне, и создавать более эффективные маркетинговые стратегии. Вывод из этой главы таков. Зная все эти инструменты, мы наконец перестаем гадать, понравится, не понравится, и начинаем смотреть прямо в двигатель выбора. Биометрия, ЭЭГ, ай-трекинг, эмоциональный ИИ – это не фокусы ради графиков. Это способы убрать шум, понять, где теряется смысл, и довести историю до той точки, где мозг сам хочет продолжения. Там, где другие докручивают креатив, профессионалы докручивают предвосхищение награды. Ясный оффер в первые секунды, чистая подача, путь без трения. И да, цифры в отчете станут следствием, а не целью. Но сила этих инструментов не в железе, а в совести. Нейроизмерения ничего не спасут, если продукт пустой, а обещания фальшивы. Мы не ломаем людей, мы делаем выбор легче и честнее. Поэтому формула проста. Сначала правда, потом данные, потом монтаж. Поставьте в прицел не CTR, а поведение, не хайп, а упомянутый ранее LTV. Создавайте рекламу, которую мозг не просто видит, ему хочется на нее ответить. Тогда технологии перестают быть магией и становятся конкурентным преимуществом. Резюмируем. Эта глава показала, маркетинг будущего не только креатив, но и наука. Мы больше не гадаем, зашло, не зашло, а видим вживую, как мозг реагирует на бренд. Биометрия, ЭЭГ, ай-трекинг, ФМРТ и эмоциональный ИИ превращают рекламу из искусства догадок в инженерный расчет. Но технологии — это не волшебная палочка. Они работают только тогда, когда продукт честный, оффер ясный, а подача прозрачная. Иначе никакие датчики не спасут. ФМРТ и ЭЭГ позволяют заглянуть в мозг и увидеть, какие эмоции реально запускает реклама. Ай-трекинг и пупилометрия показывают, куда уходит внимание и что зритель не видит. Биометрия фиксирует физиологические реакции, сердцебиение, потоотделение, дыхание. Эмоциональный ИИ, аффектива, Real Eyes, NeuroInsight расшифровывают мимику, голос и микрожесты, чтобы поймать истинные эмоции. Кейс Билайна доказал, иногда мозг монтирует рекламу лучше креативного директора, и исправления по данным от датчиков дают плюс 30% конверсии. Но никакая нейротехника не спасет пустой продукт. Честность и ценность остаются ядром маркетинга. Главный вывод. Технологии не подменяют идею, они лишь помогают довести ее до мозга клиента без шума и трения. Настоящее оружие маркетинга — это правда, усиленная наукой.